Сласти, напитки и десерты. Открытый яблочный пирог с кизилом. 1 стакан свежих спелых ягод кизила без косточек. 3 сырых яйца. 1 стакан сахара. 3-4 стакана муки грубого помола. 250 граммов сливочного масла. 1 стакан сметаны. 1 столовая ложка разрыхлителя для теста. 3-4 крупных кислых яблока. 1 стакан любых очищенных измельченных орехов. Для крема 1 стакан сметаны. 2/3 стакана меда. Взбить миксером яйца с медом. Тонкой струйкой влить растопленное теплое, не горячее, масло и 1/2 стакана сметаны. Размешать разрыхлитель в 1 стакане муки. Всыпать муку в яичный гоголь-моголь, не переставая взбивать тесто миксером. Муку сыпать до тех пор, пока тесто станет отлипать от рук. Яблоки очистить, вырезать сердцевину. Нарезать тонкими ломтиками, выложить тесто в форму с высокими краями, засыпать ровным слоем орешков. Поверх выложить слой яблок и кизил без косточек. Поставить пирог в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 30-40 минут. Готовый горячий пирог залить взбитой с медом сметаной, остудить. Подавать с молоком, соками, фруктовыми коктейлями.